Мы еще не до конца просмотрели записи с камер наблюдения. Аппаратура не вся оказалась исправна. Архивы полетели, жесткие диски посыпались. Надо восстанавливать. Не знаю, сколько времени на это уйдет. Специалистов мы уже вызвали, скоро будут. Сколько? Прорычал Еремин, сжимая кулак до белых костяшек. Один. Один? Ну да, один юноша, промямлил цепенеющий от страха майор. Мне даже показалось, что его уши в этот момент прижались к голове, как у испуганной и виноватой собаки. Да уж, неплохо покрошил. Раненые есть, раненых нет. Стрелял в голову, заикался майор, комкая в руках исписанный ручкой лист. Эх, Максик, подвел ты меня, не дожал, прошептал полковник, устремив взгляд вдаль. Что вы сказали, я не разобрал. Мысли вслух, тебе не обязательно их слышать, рявкнул черный человек, очухавшись. Личность нападавшего установлена, цели, НН не выяснили. Ищем отморозка по всем базам, пока безрезультатно, возможно, залетный. Не надо никого искать, произнес появившийся в двери мужчина. Лицо его было пепельного оттенка, на волосах седые пряди, которых ночью еще не было. Он пугающе постарел, но я не мог его спутать ни с кем, подполковник Анисимов. Что-то ты захерел в этой дыре, куда подевался бравый вид, переместив взгляд с майора на Анисимова, произнес полковник Еремин. Здравствуй, Сашенька, слащаво добавил он и протянул руку, не вставая с насиженного места. Подполковник не отреагировал на его слова и продолжал стоять на месте. «Что ты злишься-то? Это мне на тебя надо злиться, но я ведь тебя простил», до противности спокойным голосом говорил Еремин, вставая с кресла. «Что молчишь? Все, что я мог тебе сказать, уже сказано раньше. Не думаю, что что-то изменилось, и ты поймешь теперь. Я тебя не предавал. Это ведь какой стороной повернуть? Зачем этот публичный цирк? Хочешь поговорить? Давай выйдем и побазарим с глазу на глаз. Занят я, дела у меня, дела. Что хотел, подполковник? Рявкнул Еремин, напугав стоящего рядом лейтенанта до полусмерти. Анисимов опустил голову, простоял так несколько секунд, и лишь потом печально произнес. Его зовут Максим Александрович. Откуда, что ты имеешь в виду? С удивлением спросил Еремин, но лицо его уже растянулось в довольной улыбке. В глазах заиграли дьявольские огоньки. «Террорист, мой сын», с трудом выдавил подполковник и поднял голову. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Было даже слышно, как бежит по проводам электрический ток и скрипят шестеренки в головах. Анисимова пожирали теперь ненавистным взглядом десятки глаз. «Ну и сволочь же ты воспитал, ты же его готовил. Под трибунал пойдешь, не тебе нас судить, это удел людей, а ты никогда не был человеком», загробным голосом произнес Анисимов. Повернулся и побрел по коридору. «Остановить его!» – заорал полковник, что есть мочи. Пара его бойцов тут же сорвались с места. Анисимов нехотя развернулся в полоборота, но теперь в его руке сверкал хромированный пистолет. «Хотите жить? Не мешайте. Я разнесу вам головы раньше, чем надумаете нажать на курок. Мне нечего терять». Спецназовцы остановились, переглянулись и покорно опустили оружие в пол. «Вы оглохли? Я вам сам сейчас мозги вынесу», – вопил Еремин, хватаясь за кобуру, но его угрозы проходили мимо их ушей. «Уроды!» В коридоре послышались удаляющиеся шаги, и сразу же раздался выстрел. Полковник повернулся в сторону ошарашенной публики и радостно произнес. «Ну вот и все, хер майор, пиши в рапорте 30. Нравится мне это число, гораздо лучше звучит». В этот момент я почувствовал, как неукротимая ярость проникает в каждую клетку тела. Она пожирает их изнутри острыми челюстями. С каждой секундой ярость набирала мощь. Я ненавидел черного недочеловека все сильней. Дьявол его раздери. Это же он запрограммировал Максима на убийство. Вот почему при нашей первой встрече я видел на плече мальчика прозрачного орла. Кровь неистово бурлила. Судороги раздирали мышцы. Сердце молотило как бешеное. Внутри меня разгорался неподвластный огонь, который вскоре поглотил без остатка. Я взглянул на руки, но вместо них уже торчали мощные когтистые лапы, объятые ярко-красным пламенем. К тому же, к моему удивлению, я теперь стоял на четвереньках. Но это было не самое странное. Теперь я смотрел на себя с нескольких сторон сразу. И то, что я видел, мне совсем не нравилось. Я превратился в огненную химеру. Боевая трансформация завершена, раздался чужеродный голос в голове. Я был сгустком первобытного ужаса, отвратительным трехголовым чудовищем, рожденным больной фантазией вездесущего изначального разума, с головой и телом громадного льва, покрытыми крупными золотистыми чешуйками, с лохматой гривой, в которой вместо шерсти плясали языки пламени, меняя цвет от соломенно-желтого до небесно-голубого, с безразмерной пастью, забитой под завязку зубами-лезвиями. Из нее вырывалось разгоряченное, газообразное дыхание, способное убить все живое, да и неживое, перевоплощая все и вся в перегретую вулканическую магму. Прямо из спины торчала передняя часть туловища рогатой козы. Я знал, что она могла одним взглядом похоронить в холоде любое самое упорное сопротивление. Вместо хвоста – кошмарная рептилия, с раздвоенным языком, с клыками, наполненными смертельным ядом, белесыми глазами, способными обречь на вечные страдания разум, превратив его владельца в камень. Вскоре я освоился в обновленном фантастическом теле и научился им управлять. Оставалось сделать то, зачем я сюда прибыл – уничтожить Еремина. Других вариантов для меня сейчас не существовало. Взор поднялся вверх. Теперь, когда я смотрел на него глазами химеры, выглядел он по-другому. Полковник был похож на зомби. Шершавая серо-зеленая кожа в незаживающих гнилостных язвах, в отвратительных рубцах с запекшейся кровью и сиреневых трупных пятнах. Местами она почернела и разложилась, обнажив сухожилия и пожелтевшие растрескавшиеся кости. Пустые глазницы, обезображенные и сгнившие наполовину нос, скрюченные ссохшиеся конечности с длинными искривленными ногтями, сгорбленное тело дряхлого старика, от которого несло смрадом приторно-сладковатой гнили. Его жизненные силы и душа были высосаны со всеми потрохами артефактом, и я сейчас видел сущность этого предмета. Прозрачный орел величественно восседал на плече Еремина. Из моей пасти вырвался грозный, вызывающий трепет рыкой вылетел столб ярко-красного плотного огня, но я промахнулся лишь испепелил дотла перья на хвосте орла. Страшная птица с пронзительным клёкотом взмыла к потолку и полетела на свободу к открытому окну. Я пригнулся к полу и вложил все силы в стремительный бросок. Расстояние сократилось в одно мгновение. Птица сделала крутой вираж и нырнула вниз между когтистыми лапами. Она могла бы сейчас безнаказанно ускользнуть, но я был готов. Орел не застал меня врасплох. Мой хвост метнулся в молниеносном выпаде и сомкнул стальной хваткой челюсти на ее хлипком горле. Птица еще трепыхалась и била крыльями, но все уже было кончено. Я мягко приземлился на пол. В глаза ударила ослепляющая вспышка света. Голову через ушные отверстия заполнял неразборчивый шум, как будто кто-то стонал или скулил. Глаза легко открылись. Я попытался встать, но не смог. Это начинает уже надоедать. Вновь я прикован руками и ногами к стулу, который стоит в центре бетонной конуры. И это явно не комната для увеселений, а самое что ни на есть настоящая камера пыток. Конечно, не такая фешенебельная, как у инквизиторов. Более современная, ухоженная, и даже с электрическим светом вместо коптящих факелов. Но от этого цепенящего ужаса она меньше не наводила. Я продолжил осмотр камеры, но не нашел ни орудий пыток, ни следов их использования. Хотя это ничего не значило. В стенах вполне могли быть встроены скрытые от ненужных глаз тайники, или даже целые шкафы с изуверскими приборами, а кровь с пола регулярно отмывали. Но зато я обнаружил нечто другое. Справа от меня, в темном углу, я заметил крошечное, скрюченное в три погибели существо. Оно уставилось на меня расширенными глазами, словно филиппинский долгопят переросток. В их глубине я видел неописуемый ужас, граничащий с безумием. Именно эта тварь издавала гадостные однообразные звуки, разламывающие мозг. «Ты», — бормотала она, или, вернее, все-таки он. Ведь раньше это существо определенно было мужчиной, но, безусловно, не из-за поступков, а лишь в силу наличия первичных и вторичных половых признаков. В углу сидел полковник Еремин. «Что ты конючишь?» — сдержанно спросил я его, но ожидаемой реакции не последовало. Он так и не замолчал. «Ты, да заткнись ты», – заорал я на полковника, и на этот раз это возымело эффект. Полковник затих и даже немного, но все-таки сузил пугающие глаза. Посиневшие губы его беззвучно поддергивались. Взмокшие волосы шевелились от неизвестных мыслей, но вскоре он все же переборол себя и выдал осмысленную речь. «Ты чуть не убил меня. Тебе не стоило лезть в мою голову без приглашения. Это ты пытался мне внушить то, что я женат на Насте?» Грубо процедил я и добавил спокойнее. «Предупреждаю, в следующий раз может быть и ничуть. Как ты это сделал? Это же невозможно. У всех свои секреты. Что ты хотел наглым образом выпытать из меня? Нужно было узнать, как работает химера. Зачем и кому? Я работаю на ГУАП. Думаю, больше тебе ничего объяснять не нужно», — дерзко бросил Еремин. Видимо, он окончательно оклемался. Ты понимаешь, с кем связался, тебе не выбраться. Единственный выход для тебя отсюда – вперед ногами и в белых тапочках. Ну, это уже не тебе решать. Немедленно освободи меня. Полковник дернулся, вскочил с пола и двинулся ко мне. Затем резко замер. Видимо, засомневался в правильности своих действий. Это явно читалось на внезапно поглупевшем лице. Я заглянул в глубину его черных зрачков и тихонько прикоснулся к разуму Еремина. Он исполнительно побежал на полусогнутых ко мне. Теперь я почему-то мог управлять полковником. Несколько щелчков, металлические путы отлетели в сторону, а я встал на ноги. Несчастное тело заныло. Видимо, я просидел на стуле несколько часов. Мышцы затекли. «Дай мне свой предмет», — потребовал я. «У меня нет предмета». «Как так-то? Я же видел орла собственными глазами. Еремин не мог мне врать. Сейчас он беспрекословно подчинялся мне. Объясни мне, я беспредметник. Я не могу тебе ничего дать». «Беспредметник? Подробнее. У меня есть дар, убеждение. Чтобы им пользоваться, мне не нужны эти серебряные безделушки». Он проявился лет в 17, в институте. Черт, почему Рихтер мне не рассказывал о беспредметниках? Альфред не знал об их существовании, или не хотел, хотя пофиг, сейчас важнее другое. Почему я вижу рядом с людьми, обладающими даром, прозрачных животных, сущностей и артефактов? Как они связаны между собой? Что тогда такое артефакт? Сосуд для способностей? Но откуда тогда взялись прозрачные? Кто они? Почему всегда рядом? Хотя, кроме вопросов, появились и ответы. Теперь я понял, почему могу управлять полковником. Видимо, химера, убив орла, поглотила его сущность. Я обладаю даром Еремина. Стоп, если существуют беспредметники, то кто я такой? Это же я передавал умение Теркину, Остужеву, возможно, и Еремину, только этого пока еще не произошло. Переносчик дара, создатель людей с нереальными способностями, какой-то замкнутый круг. Что все-таки делает химера? Химера, верни мой артефакт, скомандовал я, вспомнив о самом ценном. У меня его тоже нет, он у генерала. Приведи его ко мне и заставь взять с собой предмет. Тебе все понятно? Привести к вам Алексея Борисовича? Пробормотал полковник и удивленно спросил, как я должен это сделать? Скажешь, что ты справился, что я готов все показать и объяснить в его личном присутствии. Еремин выслушал дополнительные наставления и покорно произнес, хорошо. Тотчас же он направился к выходу и скрылся за металлической дверью. Я же решил осмотреться. Бетонные стены тюрьмы оказались на ощупь мягкими и податливыми. Покрытие походило на вспененный каучук приличной толщины. Вероятнее всего, оно использовалось для звукоизоляции. Ничем хорошим специалисты ГУАП здесь точно не занимались. От таких мыслей волосы встали дыбом. А вот дверцы к кладези извращенности и садизма я так и не нашел. Потайных шкафов не было. Я водрузил тело обратно на проклятый стул. Накинул на запястья и щиколотки стальные браслеты, имитируя изначальное пленение. Время тянулось словно резиновое. Я только решил встать со стула, как дверь распахнулась и в камеру зашли двое. Генерал и полковник Еремин. Складывалось впечатление, что они поджидали за дверью, приглядывая за мной через потайной глазок. Хотя, скорее всего, это было банальное совпадение. «Господин Ветров, рад, что вы согласились с нами сотрудничать», произнес командирским голосом генерал, нахмурив лохматые брови. На нем строгий идеально черный костюм, белоснежная рубашка, однотонно-красный галстук без рисунка и лакированные туфли. Единственное, что он не смог спрятать за гражданским тряпьем, это хорошую физическую форму и военную выправку. Он не выглядел моложаво, но и стариком его не назовешь. Определить его возраст на взгляд у меня не получалось. А еще в глаза бросилась одна важная деталь. Его правая кисть сверкала холодным металлическим блеском. И это была не бесполезная болванка, а роботизированный имплант, вполне работоспособный. О таких разработках я что-то слышал или читал в научных журналах, но вот видеть раньше вживую не доводилось. «Не могу ответить взаимностью на вашу любезность», – язвительно выдавил я, улыбаясь, замученная совесть не позволяет. «Отдайте мне химеру, товарищ генерал, я все покажу, без нее перебьешься, говори», – повысив голос, бросил он. «Артефакт не будет работать у вас, вы же отобрали у меня химеру, я должен вам ее подарить. Знаешь что, сосунок, это ты можешь полковнику по ушам ездить, он доверчивый, мне, бесполезно, я прекрасно знаю, что, как и когда работает», – заорал генерал, пытаясь задавить меня авторитетом. «Говори», – я сказал, – «ничего не скажу, Опять пытать будете? Если надо, то мы из тебя душу вытряхнем. Ты не с теми связался, Алексей Борисович. Запомните, я хотел по-хорошему, процедил я, выделяя интонацией слово «по-хорошему». Затем повернулся к Еремину, посмотрел ему в глаза и отдал еще один приказ. Полковник, взять его на прицел. Генерал истерично залился хохотом, но когда за спиной щелкнул предохранитель, скомкал смех и произнес. Смотрю, Ветров, ты не так прост, уже и полковника обработал, он теперь для тебя... как преданный пес. За сколько продалась эта гнида? Я его не покупал. Действовал вашими же методами. Просто нельзя недооценивать противника, выпалил я и вышагнул из кресла ему навстречу. Вот тут ты прав, подтвердил он мои слова. Тут же генерал развернулся корпусом к стоящему позади него Еремину и ударил с размаху в лицо. Тот даже не успел среагировать. Безвольно отлетел, словно пушинка, и воткнулся с силой в стальную дверь. Череп с хрустом раскололся, и из него хлынул фонтан алой крови. Тело полковника с раскроенной головой еще сползало на землю, а я уже трепыхался в могучей хватке генерала. Он схватил меня стальной рукой за горло и приподнял над землей. Я чувствовал, как все сильнее сжимается его рука. Все быстрее колотилось мое срывающееся сердце. Все сильнее сдавливалась трахея и сжимались артерии. Ощущал, как вываливаются из орбит глаза, как разинутый рот отчаянно пытается глотнуть необходимый мозгу кислород. Казалось, еще чуть-чуть, и я услышу последний хруст шейных позвонков. «Н-е-е-е, убивай меня, я-я, отпусти и...» Чудесным образом вырвались из сдавленного горла слова. «И исполни клятву, данную в плену, ты обещал». В этот момент я даже не понимал, почему я это говорю. К тому же не был уверен в том, что произносил это сам. Страдальческая речь произвела потрясающий эффект. Генерал покорно опустил меня на пол. Я еще долго откашливался и харкал кровавой слюной, потирая шею, и все это время он терпеливо ждал. Его глаза теперь были расширены от изумления, как будто это я теперь стягивал веревку на его неохватной шее. Но удивлялся услышанным словам не только он, но и человек, который их произнес. То есть, собственно, я. Ведь я не имел понятия, о чем вообще идет речь. Как ты узнал о клятве, Ветров? Там были только я и проклятый живодер, который давно уже умер. Никому я не рассказывал о том, как именно спасся из плена. Я ведь даже себя убедил в том, что это был бред, вызванный голоданием и болевым шоком. Клятва. Совсем о ней забыл. Но тут появился ты, рассказывал он отстраненно, но вдруг в какой-то момент взорвался. Отвечай, или я раздавлю тебя как грецкий орех. Что я должен ответить? Мысли в голове сходили с ума и скакали, как горные козлы. Ни одного приемлемого варианта среди них не было. То копытца исшарканные, то ножки кривоватые, то рог обломлен, то шкурка потрепана. Приглядишься, вот же оно, но опять изъяны наковыряешь. Зубы гнилые или хвост слишком длинный. Вскоре их стало ловить все трудней. Они уже метались, как реактивные самолеты, а время почти остановилось и все вокруг замерло. «Доброй ночи тебе, странник», — послышался приветливый голос за спиной. Оборачиваться для того, чтобы узнать, кому он принадлежит, мне было не нужно, хотя он сегодня даже не рассмеялся при встрече. И тебе, добрый, пустынный демон. Глава 20. Логово зверя. Екатеринбург, Москва, 11 ноября 2011 года. Перед глазами на пыльном столе старинные часы, с циферблатом из перекидывающихся черных пластин с белыми цифрами. Они показывают 11 часов 11 минут и 11 секунд. Шестереночный механизм напряженно щелкает. Карточка с изображением единицы опрокидывается. 12, 13, 14. Время начала новый круг. Комната наполнилась до боли знакомыми звуками. За окном шумел родной мегаполис. Вокруг мой ненаглядный кабинет. Подо мной любимое мягкое кресло. В руках холодное тельце артефакта. Та же паутина на шкафах. Тот же беспорядок на столе. Все осталось по-прежнему. Изменилось лишь время, за которое я прихожу в сознание после прикосновения к химере. Не знаю почему, но с каждой перезагрузкой я очухиваюсь хоть на секунду, но быстрее. Сегодня это произошло за мгновение. Пока непонятно, что это значит. Быть может, это мой последний круг. Точно знаю одно, времени у меня предостаточно. Хватит на то, чтобы и горы свернуть, и русло рек поменять, и даже конюшни царя Авгия от навоза вычистить. Я, как обычно, остановил бумажными салфетками кровотечение из носа. Достал из ящика стола белые листы, шариковую ручку и тут же их соединил воедино, старательно выводя кружочки и палочки. Сначала они превращались в буквы, затем в слова, а, в конце концов, в предложения. Не то чтобы во мне неожиданно проснулась тяга к творчеству. Причины другие, так проще. Прогнозирование будущего всегда оказывало на людей ошеломляющий эффект. Я накорябал записку для Рихтера, в ней подробно расписал ответы на вопросы, которые он когда-либо задавал во время наших повторяющихся бесед, все озвученные им когда-либо мысли, всю информацию о наших приключениях в прошлом, ну или почти всю, по крайней мере, ту, что он мог переварить. Сегодня все будет по-другому. Вскоре я покончил с нудной, но важной рутиной, вышел из кабинета, и уже через несколько секунд распахнул дверь повелителя бесценного хлама. Рихтер валялся на кожаном диване. Ни ковбойской шляпы, ни ботинок он, конечно же, не снял. Как всегда, что-то еще вспомнил, Владимир? Спросил Альфред, поднимая глаза. Он, как и всегда, не рассердился на то, что я его потревожил. Если опять надумал вернуть мне деньги, то забудь. Я их все равно не возьму, даже если я в тебе ошибся. Нет, я по другому поводу. «Главное, ничему не удивляйтесь», – произнес я, проходя внутрь. «В этой записке все ответы на вопросы, которые у вас возникнут», – сказал я, протягивая свернутые пополам бумажные листы. «Постой, у тебя же рубашка в крови. Что произошло? Ничего серьезного. Прочитайте», – сказал я, проходя вглубь помещения. Рихтер открыл рот, но тут же закрыл. Видимо, хотел что-то спросить, но нашел нужный ответ на одном из листов бумаги. Хотя почему, видимо, я знал это наверняка. Брови его нахмурились, и Альфред полностью погрузился в чтение. Старик вскидывался еще несколько раз, но по-прежнему ничего не говорил. Я взял нужную книгу со стола и, открыв ее посередине, ткнул пальцем в листок. Бумага разорвалась, и скоро я уже сжимал в руке револьвер Цолтана Цонда. Альфред вопросительно посмотрел на меня, но сразу вернулся к чтению. Про пистолет он прочитал несколько секунд назад. Сейчас добрался до информации о наших похождениях. Я смотрю, мы с тобой давно знакомы, а я ведь хотел тебя всему научить. Но тут впору просвещаться самому. Давно, Альфред, давно. Там же все написано. Я не спрашиваю. Это так, мысли вслух. Не думал, что такое может случиться. Револьвер я вернул на место. Залез под столешницу и нажал на заветную кнопку, открывающую потайную дверь в оружейное хранилище Рихтера. Вооружение мне сейчас пригодится. Причем чем больше, тем лучше. Большую часть необходимого я уложил в объемную спортивную сумку, которую тут же и нашел. Остальное растолкал по карманам. Очень хотелось взять с собой гранатомет, но я знал, что вреда он принесет больше, чем пользы. Слишком маленькие помещения, а в боях на открытой местности мы участвовать не будем. Я согласен, если, конечно, тебе это интересно. Это ведь чистая формальность. Ты ведь и так уже знаешь ответ, жизнерадостно произнес старик, вставая с дивана и отправляя в урну скомканные листы. Больше не хочу читать. Остальное расскажешь так. Передай мне мою любимую игрушку. Рад, что ты со мной в который раз, поблагодарил я Альфреда, ковыряясь у необъятной полки с разнокалиберными револьверами. Володя, может, давай я позвоню Насте, предложил Рихтер. Самолет нам организует, вытаскивая из кармана сотовый телефон, добавил он. Нет, ни в коем случае, остановил его я. Ты не дочитал до самого важного. Об этом не должна знать ни одна живая душа. А особенно о наших планах не должны знать Елена и Настя. От этого зависит наш успех. Пока не могу тебе сказать почему. Поверь мне на слово. Я поверил тебе в самом начале, верю и сейчас. Нет, значит, нет, сказал Альфред. Только вот как мы доберемся до Москвы, летать я не умею. Скоро все сам увидишь. 20 минут у нас ушло на окончательный сбор и переодевание. Еще 7, на обсуждение плана. Вернее, на одностороннее ознакомление с ним Рихтера. Детали я уточнял по ходу. Оставалось еще 6. Пока все складывалось неплохо, строго по графику. Ну что, готов? Семпер паратус, ответил Рихтер и крутанул барабан револьвера. Вскоре мы вошли в мой кабинет. В его центре, возле стола сияла серебристая точка размером с кулак, покрытая бегающими молниями. Запахло озоном. Мгновение, и точка растянулась до размеров входной двери. Она превратилась в овальную линзу из жидкого расплавленного металла, парящую над полом. Никогда таких не видел, с восхищением пробормотал Альфред, пытаясь прикоснуться к ее зеркальной глади. Не может быть, откуда она взялась? Скоро ты все узнаешь, пока еще не время. Она ведет к цели, да, прямо в логово наших убийц. Времени сэкономим вагон и маленькую тележку. Портал очень нестабилен и может захлопнуться в любой момент, поторопись. Произнес я и шагнул сквозь линзу первым. Рихтер не заставил себя упрашивать и через несколько секунд тоже оказался в камере пыток. В ней я встречался с одноруким генералом. Или встречусь, неважно. Появление Альфреда было не таким эффектным, если сравнивать его с моим. Он не вышагнул из линзы на двух ногах. Рихтер вывалился из нее картофельным мешком, словно она выплюнула его, как что-то глубоко противное. Старик быстро отряхнулся, поправил шляпу и посмотрел на меня, как ни в чем не бывало. Ну, с Богом, или с дьяволом. Кто уж сегодня будет посвободней, приободрил я Альфреда и открыл тяжелую дверь. Ее забыли запереть только сегодня. Я много раз проверял. Коридор в подвале, в который мы попали, был слабо освещен и почти не охранялся. Лишь у входных дверей в следующее помещение дремал юный боец. Он умудрялся делать это стоя, как загнанная лошадь, упершись затылком в каменную стену. Вчера у него был день рождения. Устал. В один из заходов я сам у него это узнал. Я подкрался к нему, схватил за голову и резко повернул шею до характерного щелчка. Несчастное тело с моей помощью плавно опустилось на пол. Можно двигаться дальше. Нет, я, конечно, мог пройти мимо. Ведь я не чувствовал к парню ни ненависти, ни неприязни. Я вообще к нему ничего не испытывал. И я не был кровожадным человеком. Ну не мог я оставить его в живых. Паренек проснулся бы и выстрелил мне в спину, а этого мне сейчас не нужно. Стремительный подъем по лестничному маршу на уровень первого этажа. Еще пара трупов, я перерезал охранникам горло. Зачистка нескольких подсобок по пути. Осторожно, без лишнего шума, не попадая в объективы камер видеонаблюдения. Теперь перед глазами большое помещение с кучей картонно-стеклянных перегородок. Одни кабинеты пусты, в других же кучкуются люди, занимающиеся непонятно чем. Внешне это напоминало обычный офис. Вот только служащие были вооружены. Здесь бесшумно не получится. Никакой пощады. Осколочная граната разбила стекло и влетела в кабинет. Кошмарной силы взрыв, и псевдостенки разлетелись на мелкие осколки. Коридор наполнился едким плотным дымом, а выбранное помещение – восьмью изуродованными мертвецами. Пистолеты-пулеметы УЗИ в обеих руках соревнуются друг с другом в скорострельности стрельбы. Я бреду по коридору, расстреливая перепуганный персонал, как мишени в стрелковом тире. Они, конечно, пытаются мне хоть как-то ответить, но все мои движения заучены и рассчитаны наперед до сотых долей секунды. Я проделывал это уже тысячи раз. За такое время можно было выучить даже обезьяну. Запоминай, откуда и когда появится цель, и стреляй. Все. Вот и весь секрет фокуса. Но так, конечно, было не всегда. Еще несколько метров к цели. Внутренний счетчик убитых мной людей замирает на отметке 36. Наступает мертвая в прямом и переносном смысле тишина. Раненых среди них нет, а значит, и стонов быть не может. Почти все убиты выстрелом в голову. Так надо. С продырявленной башкой их не оживит ни один артефакт. Я обернулся. Рихтер по-прежнему стоял у входа в помещение, посреди офисных руин. Он так и не спустил курок, но от него этого и не требовалось. Альфред явно хотел задать вопрос, и я догадывался, какой. Можно было обойтись без кровопролития. Я много раз пытался по-другому, более гуманно. Прокрадывался сюда ночью, когда контора пустела. Сливался с толпой, как самый настоящий шпион. Старался не убивать, только ранить. Даже как-то пытался устроиться сюда на работу. Но раз за разом все заканчивалось одинаково, я умирал. В один из заходов я вспомнил о Максиме. Вернее, о том, как он захватил полицейский участок. Его вариант оказался самым удачным. Я подошел к старику, заглянул в его расширенные глаза и произнес: «Пошли, скоро здесь будет бригада бойцов с периметра. Надо успеть до их появления. У меня нет выбора. По-другому нам не добраться до генерала». «Ветров, ты чудовище», через некоторое время выдавил Рихтер, на что я промолчал. Еще один поворот, и вот он, долгожданный грузовой лифт, спускающийся вниз. Я приготовился к атаке. Мышцы напряглись. Щелкнул предохранитель. Двери плавно разъехались. Перед глазами месиво. Стены залиты свежей кровью и изувечены шрамами рваного металла, напоминающими следы от когтей крупного дикого животного. На полу слой крови, еще не запекшийся, располовиненные тела трех спецназовцев и их же смердящие кольца кишок. Кисти рук вырвали вместе со стволами, так что шансов на стрельбу у них не было. Лица обезображены ужасом. Рты раскрыты в последнем истошном крике. Кто-то меня опередил, и я даже знаю кто. Хранитель линзы постарался на славу. Вот только почему он решил мне сегодня помочь? Странно. Из-за угла появился позеленевший Рихтер. Он сначала оцепенел, но вскоре зашел за мной следом. Альфред ничего не сказал, лишь моргнул в сторону панели лифта. 101-й, подсказал я ему. Затем положил сумку на спину одного из трупов и начал колдовать над ее содержимым. Подъемник по-прежнему стоял на месте. Я повернул голову, достал из нагрудного кармана камуфляжа платок и протянул Альфреду. Старик протер им окропленную кровью кнопку и тут же ее брезгливо нажал. Лифт запыхтел, зашумел, затрещал, но тронулся вверх. Теперь у нас есть 2 минуты на сборы. Парочка старых добрых глоков за спину, осколочную гранату на пояс и пустынный орел в правую руку. Что еще для счастья надо? Можно, конечно, и автомат с собой прихватить, но он мне не пригодится. Лифт остановился и пропиликал. Готово, словно кухонная микроволновка. Рихтер пулей вылетел наружу, чуть не выломав на ходу не успевающие за его прытью двери. С некоторых пор я Альфреда не останавливаю. Я забрался еще раз в походную котомку. Остался последний штрих. Детонатор на пластиде с 4 радостно моргнул зелененькими циферками и запустил обратный отсчет. Еще одно легкое прикосновение к светящейся панели, и лифт с нашинкованными пассажирами нырнул в зловещую глубокую шахту. На своем борту он нес замечательный сюрприз для бойцов с периметра. Осталось немного. Я поднял пистолет и вышел из лифта. Повернул голову направо. Все как обычно. Рихтер трепыхался в могучих руках громилы, схватившего его за шею. Это полковник Теркин, один из цепных псов генерала. Огромный, как скала, тоже беспредметник. Неуязвимый и бесстрашный, как сам черт. Он никогда не обсуждает приказов, лишь самоотверженно их исполняет. С ним не договориться. Я без раздумий нажал на курок. Пуля вошла между глаз Теркина. Его хватка ослабла, и Рихтер выскользнул из руки. Всегда срабатывает. Хорошо, что Теркин слишком самоуверен, хотя он был неплохим человеком. Подсознательно мне даже нравился. Жаль, что работал на генерала. Полковник еще немного постоял и плашмя завалился на пол. Удивление так и застыло на его лице. Все-таки выстрелы иногда убедительнее красноречивых слов. Альфред откашлялся и выдавил. «Ветров, ты не мог застрелить его пораньше? Он чуть не задушил меня. Нет, он слишком удачлив. Если бы не твои способности, я бы вообще никогда его не убил. Какие еще, к черту, способности? Позже. Ты все узнаешь позже», протянул я и двинулся дальше. «Еще чуть-чуть. 7 спецназовцев на закуску и 1 мини-босс из команды генерала-майор Примаков. 10 метров прямо. Выстрел. Плюс 1. Еще выстрел. Выбежавший из-за угла рухнул на пол. Поворот налево. Очередь прошла над головой. Кувырок вперед и еще 2 нажатия на курок. Плюс 4. Впереди большая двухстворчатая дверь с электронным замком, встроенным в бетонную стену. Непростая дверь, стальная, с толщиной брони, выдерживающий прямое попадание из пушки, да и замок заковыристый, со считывателем биометрических параметров и кодовым замком. На взлом такого ушел бы не 1 час, но мне везет. Замок искрится и висит на проводах. Кто-то его раскурочил до меня и этим сэкономил нам время. «Нам туда!» — крикнул я растерянному Альфреду и ткнул пальцем в сторону бронедвери. Вновь опустевший коридор, но он безлюден лишь на первый опрометчивый взгляд. 4-й кабинет справа. Дожидаться открытия двери с позолоченной табличкой я не стал и выстрелил в ее центр. Пули прошли насквозь, разбрасывая крупные щепки. Вскоре через щель между дверью и полом вытекла кровь. Резкий перевод руки налево, и еще одно нажатие на спусковой крючок. Бронированный спецназовец раскидал мозги по защитной каске и упал замертво. Он так и не успел до конца выскочить из-за угла, не говоря уже о том, чтобы выстрелить в ответ. Я прямо-таки нереальный читер. Хорошо, что админы в отпуске и некому выписать бан. Хотя не мудрено, это ведь не компьютерная игра. За спиной раздался оглушительный силы взрыв. Лифт прибыл, господа. Здание прилично тряхануло, но оно точно устоит. Ведь такие укусы разъяренной пчелы небоскребу не страшны. Счетчик в голове запестрил цифрами и застыл на отметке 99. Не один раз я пытался удержать оборону там внизу, у лифта. Нечасто противостояние для меня заканчивалось удачно. Многих спецназовцев я помню в лицо. Хорошо, что нашел другое решение этой проблемы. Я поменял обойму и двинулся вперед. Скоро юбилейная жертва. Но стоило об этом подумать, как в нескольких метрах от меня появился еще один неугомонный противник. Выпрыгивал он с зажатым спусковым крючком. То, что он не расстрелял меня из автомата в упор, скорее чудо, чем везение. Дьявол, всегда забываю, откуда он появляется. Первые пули просвистели совсем близко. Я отпрыгнул влево, придавая телу вращение. Брякнулся о пол и сделал несколько оборотов. Выстрелы еще пронзали пространство, но напротив меня уже лежал безголовый труп, сжимающий в агонии спусковой крючок. Наконец-то проснулся Рихтер. Все стихло. Альфред подошел ко мне и помог подняться. Левое бедро стрелок все-таки зацепил. Теперь из него текла яркая теплая кровь, пропитывая военную униформу. Не то чтобы нога нестерпимо болела, но это доставляло дискомфорт и отвлекало. Вот только времени не было даже на перевязку. Хрен с ней. В путь. Бесконечный безвкусно серый коридор вскоре закончился. Я вошел в заветную дверь, за которой меня ждал майор Семен Примаков. Перед глазами помещение, похожее на приемную шишки из военного министерства. Хотя нет, это действительно приемная генерала, начальника главного управления аномальных предметов. На противоположной стороне, у следующих дверей, стоял невысокий человек лет 30. Черные коротко стриженные волосы, такого же цвета амуниция, на лице безразличие, щупленький, к тому же почти безоружный, в руках лишь самурайские мечи, но внешность обманчива, внутри него беспощадный и кровожадный убийца, разъяренный, обезумевший леопард, способный на все, это его дар, быстрота и ловкость. Майор тоже беспредметник, как и Теркин, как и Еремин. Примаков, человек, обладающий сущностью артефакта леопард, с ним я тоже часто встречался, в первый раз в поезде, затем в поместье Эйзентригера, да много где, я был для него легкой добычей, куском свежего мяса, по крайней мере, он наверняка так думал. Наши взгляды, полные ненависти, встретились. «Фикхт!» — выкрикнул я. Примаков рванул на меня, размазываясь в пространстве фантомным следом. Он стремительно приближался. В обеих его руках вращались катаны. Вместе с ним на меня несся прозрачный леопард с раскрытой пастью. Так я видел его сущность. Я стоял без движения, расправив плечи. Лишь внимательно наблюдал за майором. Миг, и он сделал решающий замах, способный перерубить мою шею, словно бамбуковый стебель. Ни одна мышца на моем теле не дрогнула. Но зато в глазах Семена зажглось сомнение. Он что-то почувствовал. Возможно, даже страх. Но слишком поздно. Звук выстрела. Правое плечо пронзила сильная боль. Его меч изменил направление, но достать несущуюся стальную пулю не успел. Продырявленное тело убийцы отлетело на несколько метров и с грохотом обрушилось на пол. Рихтер и на этот раз справился на отлично. Хотя он и зацепил меня, прострелив правое плечо насквозь. Я поднял ствол в направлении Примакова, но он не понадобился. Парень больше не поднялся. «Ну что, все получилось?» — спросил озадаченный Рихтер, который только что вошел в приемную. «Да, Альфред, ты молодец, отлично стреляешь», — обернувшись, похвалил я его и улыбнулся. «Разрази меня один», — закричал старик, увидев кровь на плече. «Я же в тебя попал, не бери в голову». «Мне не больно», — буркнул я. «У тебя же сквозное ранение». «Да нет, царапина. Зачем такие сложности? Можно было пальнуть в него и так, стволов и патронов у нас завались. Я уже пробовал. Только так он не знал о твоем существовании до самого конца. Я мог его победить и в рукопашном бою. Пару раз это проделывал, но шансы не очень велики. Мне же нужно было наверняка». «Да уж, ты хорошо подготовился. Результат налицо», — сказал старик, приближаясь к изувеченному трупу майора. «Снимаю перед тобой шляпу, Ветров. Стараюсь. Когда я зайду, досчитай до трех и стреляй сквозь дверь. Так ты мне сказал?» «Ну да, а я ведь мог по-разному считать, быстрее или медленнее. И с какого момента мне надо было начинать считать? Когда дверь захлопнулась? Или после того, как ты переступил порог? Из чего ты взял, что я правильно прицелюсь? Я ведь ничего не видел. В какое место в двери? Левее? Правее? Я ведь на глазок примерился. А если бы он прыгнул чуть выше? Или я бы тебе в голову попал? Ты псих, Ветров. Альфред, да не переживай ты так, все же получилось. Ты все сделал правильно», — произнес я, выбрасывая десерт Ягли. «Осталось совсем чуть-чуть». Дверь в следующее помещение распахнулась. Вот он, мой последний рубеж. Кабинет черного человека. Высоченный потолок с дворцовой хрустальной люстрой по центру. Безразмерная рабочая площадь. Гигантские книжные шкафы, под завязку набитые древними книгами. Письменный стол из дуба и не менее солидное кожаное кресло. впечатляющие размерами жидкокристаллические панели на левой стене. На экранах сотни изображений с камер видеонаблюдения, транслирующих творящийся в здании хаос. А еще я чувствовал ужасающую энергетику, подавляющую психику и сознание. Каждый объект в этом кабинете, вплоть до стен, был пропитан страхом. В таком месте чувствуешь себя крошечным и никчемным, словно песчинка в бескрайней пустыне. В 10 шагах от меня располагался вооруженный отряд группы захвата. Дюжина бравых парней. Они держали меня на прицеле автоматов. Хозяин кабинета стоял у стола метрах в 20 и смотрел на меня с презрением и ненавистью. Рядом с ним, полковник Еремин, властитель душ. «Господин Ветров, добро пожаловать в нашу скромную обитель», громогласным голосом разорвал тишину генерал. С места он так и не сдвинулся, и лицо его не дрогнуло. «К чему все эти чрезмерные усилия и кровопролитие? Вы могли прийти ко мне и без этой помпезности. Хотя, признаюсь, вы меня впечатлили своим проворством. Удивлен, удивлен. Я наслышан о вашей гостеприимности», язвительно бросил я. «Решил, что как-нибудь сам. Как же мои ротозеи и полковники проглядели вас, слепцы, с такими-то талантами. Взять штурмом ГУАП, это же уму непостижимо», — говорил он, — «десятки, наверное, даже сотни лучших бойцов. Впрочем, я готов закрыть глаза на этот инцидент, и даже простить вам убийство Андрея и Семена, хотя они были мне крайне симпатичны. Я предлагаю вам работу. Не слишком ли много чести? Чем я это заслужил? Не перебивайте, господин Ветров. Лучше все хорошенько взвесьте. Не каждый день делаю такие предложения. Вместе мы изменим этот неправильный мир и вернем нашей стране статус великой державы. Мы завладеем всеми артефактами на Земле. У меня лишь одно условие, вы должны отдать мне предмет. Теперь понятно, почему он охотился за мной и Рихтером. Ему были нужны не мы, а артефакт. Пожалуй, я откажусь от столь лестного предложения. Меня не привлекают безумные игры в богов. Даже на государство, откликнулся я. Я пришел за другим и возьму это любой ценой. Мне нужна информация. Не мешайте мне и останетесь живы. Ты не переоцениваешь свои силы, щенок, произнес генерал, сжимая металлическую руку в кулак. Нельзя недооценивать, а переоценивать, сколько угодно. Уничтожить ублюдка, заорал генерал, ломая железным кулаком стол напополам. Спецназовцы открыли огонь, но я был к этому готов. Засвистели пули. Я вытащил из-за спины пистолета и зачастил по спусковому крючку, не забывая уворачиваться от роя стальных пчел. Несколько секунд, и половина атакующих уже лежит бездыханными на полу. Вот только обоймы опустили. Я перехватил пистолеты рукоятками вперед и молниеносно сократил расстояние до спецназовцев. Теперь я вращался, как убойная торнадо, сокрушал ударами переносицы бойцов, хрупкие лицевые кости, затылки, забивал их, как беззащитную скотину, так что закончилось все даже быстрее, чем началось. С некоторых пор я способен и на такое. Часть сущности леопарда жила во мне. Подарок от дровосека из революционной Франции. Вскоре скорость движения пришла в норму, и я остановился, выкидывая окровавленные пистолеты. Тотчас услышал в голове настойчивый голос: «Убей себя, убей себя». Я перевел взгляд на полковника и увидел черные пульсирующие зрачки. Пространство потекло в большие немигающие глаза, словно в воронку водоворота. Он пытался подавить мою волю. Выстрел. В лицо генерала брызнула кровь. Еремин рухнул замертво. Мне пришлось заставить его вытащить из кобуры пистолет и пальнуть себе в висок. Я победил его тогда в камере. Удалось это и сейчас. Сюрприз. Выкрикнул я и рассмеялся. Ваш ход, сударь. Генерал зарычал, выхватил из-за спины пистолет и направил его на меня. Ответить ему мне было нечем. В этот момент дверь за моей спиной распахнулась, и в кабинет вбежала раскрасневшаяся и взъерошенная девушка. Она встала впереди меня и истерично закричала: «Алексей Борисович, там везде трупы. На нас напали, я слышала выстрелы в кабинете. Я только вышла из приемной по делам. На секундочку. Как же так? Выйди немедленно, Екатерина», прошипел генерал, и его глаза налились кровью. «Ты не вовремя. Ой», пискнула девушка и метнулась обратно ко входной двери. Столкнулась со мной, отлетела и растянулась на полу в луже крови. Это стало для нее последней каплей. Уши разодрал женский визг. Секретарша попятилась на четвереньках к левой стене, забилась в ближайший угол и затихла. В это время Рихтер, воспользовавшись тем, что о нем все забыли, вытащил револьвер и выпрыгнул вперед. Но выстрелить не успел. Генерал нажал на спусковой крючок раньше. Пуля вошла в район сердца старика, и он завалился на пол. Дерьмо. Зачем, Альфред? Как же я устал. Больше не хочу. Пусть все идет в тартарары. Я бросился к Рихтеру, чтобы проверить его ранение, но в голову мне уперся ствол еще теплого пистолета. «Отдай артефакт!» — крикнул генерал и не сильно надавил стволом на голову. «Он тебе не нужен!» — огрызнулся я, срывая химеру с шеи и протягивая ее генералу. «Без тебя разберусь», — вырывая из моих рук артефакт, — произнес он. «Очень в этом сомневаюсь», — сказал я шепотом и громко добавил. «Генерал, раскрой карты. Зачем тебе все это нужно? Ты уже победил. Для чего ты хочешь уничтожить мир? Ха, Ветров, ты боевиков американских насмотрелся? С чего ты взял, что я тебе сейчас все выложу? Хорошо, можно и по-другому. Правда в обмен на правду. Исполни клятву, данную в плену. Ты обещал мне. Не совсем честный поступок, ведь он уже сдержал свое слово. Еще тогда, в камере, в нашу первую встречу. Но других вариантов не было. Как ты узнал о клятве, Ветров? Там были только вы и проклятый живодер, который давно уже умер, перебил я, озвучивая его мысли. Вы никому об этом не рассказывали и думали, что это бред. К тому же совсем о ней забыли. И сейчас хотите проломить мне голову. Как? Так не бывает. Еще как бывает. И вам придется сдержать слово. Генерал замер, осмотрелся по сторонам, как будто чего-то боялся, и выдавил. Стеклянная мразь в моей голове. Она управляет мной. Эта тварь хочет превратить планету в кусок льда. Вот только люди ей мешают. Он сделал паузу и вдруг заорал. Но сейчас это не важно. Я чувствую силу химеры даже через имплант. Она не знает границ. И теперь меня никто не остановит. Здоровой рукой генерал схватил артефакт и сжал в кулак. Он попятился, сделал несколько шагов и застыл. По телу его пробегали миниатюрные молнии, а зрачки все расширялись, пока не заполнили глаза без остатка. Ектобайты информации одновременно хлынули в опустошенный мозг, перекраивая нейроны под новое мышление. «Я повелитель мира», — заорал генерал, вздымая сверкающие руки к небесам. «Я бог», — захлебывался он словами. Из носа его хлынула кровь, но генерал ничего не замечал, или не хотел замечать. С каждой секундой военный выглядел все ужасней. Кровь лилась струями из ушей, глаз, широко раскрытого рта, выплескивалась фонтаном из конечностей. Он не мог остановиться или насытиться. Взрыв. Меня накрыло с ног до головы чем-то липким, мокрым и горячим. На пол со звоном брякнулись металлические предметы и наступила божественная тишина. Лишь слышались надрывные всхлипы секретарши. «Здорово ты его шлепнул», — послышался хриплый голос Рихтера. «Смачно получилось. Кабинет разукрасил. Неделю будут кровь отмывать. Альфред, живой!» — радостно выкрикнул я, отряхиваясь от кусков экс-генерала. «А я уж, грешным делом, подумал, что ты помер». Я встал на ноги и протянул руку Рихтеру, помогая ему подняться. «Не дождешься. А что этого монстра так разнесло-то не по-детски? Беспредметник. У генерала способность не чувствовать боль совсем. Дар от Хайрулы в афганском плену. Обычный человек при переизбытке информации вырубается от болевого шока, а он хапал до предела. В первый раз слышу о беспредметниках. Все-таки жадность – это плохо, как заправский философ», – изрек Рихтер. «Зачем ты вообще отдал ему химеру? Могло ведь и не получиться. Как бы ты тогда начал заново? Или ты знал, что он умрет от воздействия химеры?» «Нет, не знал. И я соврал тебе. Я больше не хотел возвращаться в гребаное кресло. А если до конца быть честным, то не смог бы. Следующего раза не будет», – произнес я, подбирая в луже крови артефакт. «Почему? Химера больше не сработает. Это все. Обратной дороги нет. С чего ты это взял?» — спросил Альфред, растягивая морщинистое лицо улыбкой. «Просто у меня предчувствие, но проверять я не буду». «Ладно, лучше скажи, как ты не отдал концы?» «Промахнулся генерал?» «Нет, попал», — ответил Рихтер и полез во внутренний карман пиджака. Вскоре он вытащил на свет блестящую серебряную монетку Третьего рейха номиналом в 5 рейхсмарок. В центре ее застряла смятая в гармошку пуля. «Я же говорил, что монетка волшебная, удачу приносит, а ты ее выбросить хотел. Хорошо, что остановил тебя. Так бы ведь и пропала зазря на нулевом километре Екатеринбурга. Везунчик, что тут еще скажешь? Можешь теперь праздновать в году 2 дня рождения, а то, а что все-таки дальше? Не знаю. Так далеко я не забирался. Для начала проверим государев сейф. Мне нужны ответы. Наверняка то, что мне нужно, хранится там». Обшарив кабинет, мы без труда обнаружили спрятанный за картиной сейф. Но, как ему собственно и полагается, Он был заперт в замок, к тому же кодовый. «Приехали, я так понимаю», — пробурчал Альфред и пнул с досады по стене. «Генерала 200% не спросишь, а подбирать пароль устанешь. Сколько там вариантов? Миллион, квинтиллион, тем более нам вряд ли дадут столько времени. Скоро здесь будет армия. Наверняка захват Гуапа не прошел незамеченным. Может, секретарша знает код? Сомневаюсь». Я подошел к панели и заклацал по кнопкам. Не то чтобы я знал, я просто этого очень хотел. Последний щелчок и стальная дверца отворилась. «Бинго!» – заорал Рихтер, которого с головой накрыла волна радости. Только как, можно сказать, наугад. На эти цифры я смотрел целый год, проведенный в дебильной психбольнице. Каждый день без праздников и выходных. Они были написаны на клочке бумаги, которую я нашел в кармане после того, как потерял память. Но я искренне думал, что это номер телефона. Даже пару раз пытался по нему дозвониться. Знать бы еще, кто мне ее подсунул. Даже не удивлен. Ты сегодня и не такие фокусы демонстрировал. Давай, ищи, что хотел, и сваливаем. Я с головой погрузился в вожделенную тайну, перелистывая сотни пожелтевших от старости листов в папках с грифом «Секретно». Чего здесь только не было. Причем о некоторых вещах даже думать не хотелось. Не то, что произносить вслух. Секретная зона 51, поселение Йети в Сибири, база 4-го рейха. Время утекало сквозь пальцы, как песок, но я все не мог остановиться. Никак не получалось найти ответ на главные вопросы. Кто я такой и откуда взялся? Владимир, ну ты долго еще, уже заканчиваю, пробурчал я. Свернул вырванный из папки лист бумаги пополам и положил его в нагрудный карман. Там была информация о моей следующей цели. На верхней полке лежала серебристая фигурка улитки. Она переместилась тоже ко мне. Ну, вот и все. Я дернул чеку на рифленой гранате, забросил ее внутрь сейфа и плотно закрыл тяжелую дверь. Уходим наверх по лестнице. Лифт туда не ходит. Скоро здесь будет новая армия. Разве мы еще не всех перебили? Это будет непобедимая мертвая армия. Зомбаки. У спецслужб есть артефакт, оживляющий мертвецов. Старик настолько заторопился, что бежал впереди меня. Раздался еще один глухой звук. С документами покончено. Еще несколько ступенек, и спасительная хлипкая дверь отлетела в сторону. Мы на крыше высоченного небоскреба, с которой отлично видно всю необъятную Москву и мрачное серое небо. Холодный зимний ветер пронзал до костей. Глаза скользнули по крыше и вскоре наткнулись на два сложенных парашюта. Они лежали на открытой площадке возле скелета антенны связи. «Альфред, твой салатовый, будем спускаться», — скомандовал я, а сам начал напяливать оранжевый. «Ты все-таки решил меня сегодня прикончить? Ты хоть понимаешь, какие это перегрузки? Экстрим в моем-то возрасте», — заныл Рихтер, но парашют все равно накинул за спину и застегнул. «Фредди, ты можешь остаться здесь и бесславно умереть, а можешь». «Да понял я, понял, и не в такие передряги попадал. И я, Альфред, не забывайся. И еще прежде чем умереть славно, хочу все-таки узнать ответы на пожирающие меня вопросы. Валяй, ты говорил про способности. Что ты имел в виду? Я тут сложил 2×2. Я тоже беспредметник. Да, ты прав. Твой дар – способность к неспособности других. Издеваешься? Нет, на полном серьезе. Ты как непредсказуемая импотенция, все вроде на месте, но ничего не работает, иронизировал я, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Твой дар проявляется только тогда, когда тебе грозит смертельная опасность. В первый раз это проявилось в поезде, когда ты убил неуязвимого полковника Теркина. Тогда я не придал этому значения. В полной мере я это осознал лишь в поместье Эйзентригера. Предметы фашистов заработали лишь после твоей смерти. Кстати, там я и проверил свою теорию. Мне пришлось даже тебя убить, иначе я не мог начать новый круг. Прости, даже так, ладно, проехали. Расскажи поподробней, что я умею. У тебя дар Феникса. Ты лишаешь других возможности использовать силу предметов или собственные способности. Если бы не ты, то я бы никогда не справился с Теркиным. Феникса, да. Именно поэтому ты не мог за все время найти ни одного предмета. Хотя, быть может, держал их в руках даже чаще, чем я. Вот черт, неприятно это слышать, но переживем. Еще вопрос. Как ты выбрался из камеры пыток? У тебя ведь не было артефакта. Мне помог пустынный демон. Он остановил время, я забрал у генерала химеру. Затем я воспользовался артефактом и вернулся в кресло. Химера открывает временный портал. Этот демон рассказал мне о сейфе в кабинете генерала. Без нюансов и подробностей примерно так. ХММ, демон, Странно, я ведь даже не знал о том, что они способны говорить. Я считал их неразумными животными. Как ты вообще подчинил эту волосатую обезьяну? Я этого и не делал. Он сам решил мне помочь, по собственной воле. Это он открыл нам портал в Гуап. Да, он хранитель временной линзы. И помогает нам тоже он, трупы в лифте. Правильные траектории пуль, парашюты. Ты проницателен как никогда. А почему он все-таки нам помогает? Может, это его долг? Это ты лучше у него узнай сам. Он сказал, что он бывший владелец предмета. Кстати, почему он называет тебя братишка Адам? Альфред помрачнел, как грозовая туча, посмотрел на меня и сказал: «Я расскажу тебе об этом позже. Куда мы сейчас? Нам нужно срочно найти Андрея Гумилева, если точнее, то его жену Еву. А если уж совсем на чистоту, то мне нужен ее предмет, Саламандра. Она дарует владельцу бессмертие. Листок с адресом этих людей я взял в сейфе у генерала. Но сначала нам нужно добраться до Благовещенска. Необходимо вправить мозги одному юноше, пока не натворил непоправимых дел, о которых жалеть будет. Я про Максима Анисимова. Прыгаем, Максим, я готов, тогда давай». Послышался стук армейских ботинок по лестничному маршу, ведущему на крышу. Рихтер отошел на несколько метров, подбежал к парапету, оттолкнулся и сиганул вниз. Я посмотрел сверху на раскрывшийся парашют Альфреда. Уже почти прыгнул вслед за ним, как вдруг меня остановил ласковый голос. «Постой, Ветров, нам нужно поговорить». Я обернулся и увидел перепачканную в крови секретаршу генерала. Только теперь она не казалась напуганной. «Кто ты?» «Я, Катя». «Странно слышать этот вопрос. Разве ты меня не узнал?» «Теперь узнал. Просто решил тебя проверить. Заканчивай эти глупые игры, Катя. Хотя, может, тебя лучше называть Настя. Или Хельга. Или, может, Алиса. Ты сама-то еще помнишь, как тебя зовут? Черная вдова». Из здания послышались звуки стрельбы, кошмарные крики и дикий смех пятнистой гиены, разрывающий мозг на куски. Девушка поправила взъерошенные волосы. Ее лицо стало злым и совсем не симпатичным. «Мне больше нравится, когда меня называют Син. Син, ты ведь дряхлая старуха. Живешь только ради того, чтобы увидеть пышные похороны человечества. Ты везде сеешь смерть. Генерал, конечно, не лучше тебя, но его таким сделали обстоятельства. Возможно, не без твоей помощи». По телу секретарши побежали электрические разряды. Она зажглась внутренним светом и вскоре передо мной стояла Хельга. «Не знаю, что, как и где ты это вспомнил или узнал, Владимир», процедила она, «но хочу тебя расстроить. Ты ошибаешься. На самом деле я хочу спасти этот мир. Спасти от тебя. Ты опять за старое», перебил я. «Сколько можно врать? Я видел, во что ты превратила планету. Видел будущее. Выжженная земля. Филиал ада. Воплощенный в реальность апокалипсис. Глупец. Ты так ничего и не понял. И, вероятно, никогда не поймешь», сказала девушка. «Все уже давно решено за тебя». В ее небесно-голубых глазах рождались и умирали все новые чувства. Страх, гнев, ненависть, любовь. Я не мог это объяснить или осознать. «Кем решено? На кого ты работаешь? Уж явно не на генерала и не на Четвертый рейх. На хранителей? Может, на прозрачных? Или это предмет тебя подчинил? Ни на кого не работаю. Сама по себе. Одна. Ты хочешь уничтожить мир сама? Зачем?» Я уже ответила. «Ты же не хочешь слушать. Или не можешь. Научись разделять жизнь на реальную и виртуальную. Ты бредишь. Ну, пусть так, если тебе будет легче так думать. Зачем ты играла со мной? Ты вообще любила меня хоть когда-нибудь? Черт, что я несу? Мы же еще даже не знакомы. Я увижу Елену только завтра. Или, почему я об этом спросил? Настоящее определяется будущим и создает прошлое», прошептала она в ответ. «Я любила тебя вчера-завтра. Я и сегодня тебя люблю. Мы всегда были рядом. Только для тебя это всего лишь слова. Ты не понимал этого раньше, не поймешь и сейчас. Объясни, объясни мне хоть что-то. Я ничего не понимаю», сорвался я. «Слишком поздно. Не сегодня», пропела она и замерцала, как компьютерная голограмма. Через секунду Арийка превратилась в Елену. Сердце застучало с удвоенной скоростью. В этот миг дверь распахнулась и из нее на крышу хлынула черная масса. Изувеченные тела мертвых спецназовцев, движимые волей артефакта, бесстрашные, пропитанные яростью, почти бессмертные. Твари все пребывали. Вскоре они начали палить короткими автоматными очередями. Свинец расслаивал воздух совсем близко. Нужно прыгать. Не время для такой глупой смерти. Но не успел я об этом подумать, как Елена с силой толкнула меня в грудь. Я потерял равновесие. Тело начало медленно, словно сквозь загустевшее желе, заваливаться назад. Время для меня почти остановилось. Я видел, как Елена развернулась, выхватила пистолет и открыла огонь по приближающимся зомби. Пули из ее ствола одна за другой влетали в их безумные головы, а я все падал. Она мне помогает? Почему? Несколько секунд, и я вижу лишь свое недоумевающее отражение в зеркальных стенах небоскреба. Время запустилось вновь. Миг, и над головой раскрылся парашют. Скоро я буду на земле.